Глава 11. Сдать медсанбату Михаила вышло только в Варшаве. После наступления на фронте наступило затишье, поток раненых обмелел, и пришло время напомнить начальнику дивизии о себе. Беркалов поворчал, но прошение о переводе в Москву утвердил. «К ордену вас, Михаил Александрович, я представил, как и обещался», — сказал на прощание. «Но решать, государыне, успехов на новом поприще». Подписанное генералом прошение Михаил отнес в штаб фронта. Благо, идти было недалеко. Штаб, как и медсанбат, размещался в Варшаве. Главный хирург фронта принял его, прочитал бумагу и наложил свою резолюцию. «Жаль терять вас, Михаил Александрович», — сказал, вздохнув. «Но препятствовать не стану. В Москве больше возможностей для научной работы, а вы к ней склонны. Ваши статьи в хирургическом вестнике читал с интересом. Толково написано. Последний номер, где вы пишете о методике лечения отравленных газами, в медсанбатах зачитали до дыр. Вас ждет блестящее будущее». «Это заслуга Валериана Витольдовича», — смутился Михаил. «Он учил меня, подсказывал и направлял». «Умеет, князь», — согласился Бурденко. «Но и ваш вклад неоспорим. Научить можно того, кто хочет и старается». В канцелярии Михаилу выдали отпускное свидетельство и деньги на проезд. Вместе с жалованием набралась солидная сумма. Михаил устроил для коллег прощальный вечер, они приятно посидели за столом, за которым прозвучало немало добрых слов в адрес уезжавшего командира. Слушая врачей, Михаил мялся, он не считал себя каким-то выдающимся. «Когда уезжаете?» — спросил его Загоруйко после застолья. «Завтра после полудня», — ответил Михаил. «Оказия подвернулась с санитарным поездом, я уже договорился, заодно помогу коллегам в пути». «Сразу в Москву?» «Сойду в Могилеве, хочу навестить мать и сестер, давно не видел. Заодно имение посмотрю, оно неподалеку». «Подарки приобрели?» «Нет», — растерялся Михаил, — «как-то не подумал. Да и что здесь можно купить?» «Это вы зря», — возразил Загоруйко. «Варшава, конечно, пострадала от боев, но лавки работают и товар в них имеется. Да такой, что в России поискать. Давайте так. Завтра утром я отведу вас в одну лавку, где меня знают и предложат отличные вещи по сходной цене». Сказано, сделано. В лавке со странным названием «Склеп» хозяин, немолодой поляк с пышными усами, поговорив с Загоруйко, сходил в подсобку и притащил несколько штук шелка, которые и вывалил на прилавок. «Какого цвета глаза у вашей матери и сестер?» — спросил Загоруйко. «Карие, как у меня», — ответил Михаил. «Тогда по отрезу на платье от этой, этой и той», — указал его спутник на рулоны. «А кому какой, они сами разберутся? Понятно?» — спросил продавца. «Так, пан», — ответил поляк и стал ловко наматывать ткань на деревянный метр. «И еще дюжину шелковых чулок», — велел Загоруйко после того, как отрезы завернули в бумагу. Поляк достал из-под прилавка картонную коробку и стал выбрасывать из нее чулки. Загоруйко отобрал пары нужного цвета и велел их завернуть. Продавец назвал цену. Михаилу она показалась небольшой, но Загоруйко поторговался и сбил на треть. Михаил расплатился, забрал покупки, и они вышли из лавки. «Не ожидал, Николай Семенович, что вы разбираетесь в дамских нарядах», — сказал Михаил снаружи. «Опыт, коллега», — засмеялся Загоруйко. «У меня жена и две дочери, старший 17, младший 14. Хочешь, не хочешь, а выучишься. Да и я, признаться, люблю баловать девочек. В Варшаве в свободное время по лавкам прошелся, нашел эту. Товар еще довоенный, в оккупации полякам было не до нарядов, теперь тоже, вот и залежался. Если кто и купит, так русские. Поляки рады, отдают дешево. Рубль здесь в цене». На вокзал Михаил отправился в медсанбатовской двуколке, перед этим тепло попрощавшись с коллегами. Провожать его вышел весь персонал. Жали руку, говорили напутствие. Михаил даже растрогался. На вокзале возчик оттащил его багаж в вагон. Михаил дал ему полтинник и устроился на нижней полке. В купе он ехал один, поезд шел в Россию недогруженным, основную часть раненых вывезли раньше. Состав тронулся, мимо окна побежали кирпичные дома. Некоторые чернели пустыми глазницами выбитых окон, следы боев. Михаил отвернулся, достал из кармана продолговатую коробочку и открыл. В падавших сквозь окно солнечных лучах заиграли грани алых камней. Красота! Это ожерелье досталось ему случайно. От боев в Варшаве страдало и мирное население. Раненых поляков везли в русские медсанбаты, свои клиники не работали. Принимали их без слов, христианские души, как отказать? Среди прочих, в медсанбат 16-й дивизии доставили иссеченного осколками мальчишку, угодил под разрыв снаряда. Случай выдался сложным, Михаил оперировал сам. Простоял у стола долго, но осколки достал, раны почистил и зашил. Юный поляк выжил, организм у него оказался крепким. Заходя в палату, где лежал пациент, Михаил видел у его койки пожилую женщину в черном вдовьем платье. Она, казалось, не уходила из медсанбата. Ей не мешали, как и другим родственникам раненых, разве что просили надевать белые халаты или хотя бы передники. Через неделю после операции стало ясно, что мальчик успешно поправляется, и Михаил разрешил забрать его домой. Тогда к нему и подошла эта женщина. «Дзенькуй бардзе, пан», — заговорила, мешая русские слова с польскими. «Вы уратовали мне внука». «Я врач, пани», — ответил Михаил. «Это мой долг». «Не скажите, пан», — покачала головой полька. «Обовязок можно выконать разно. Мне мувили, что вы много часу стояли над анджием, поки не зробили вшистка. Герман не уратовал бы поляк, а вот русский изробил. Пан мая невесту». Михаил задумался. Вопрос прозвучал неожиданно, и он затруднился с ответом. «Есть барышня, которой я собираюсь сделать предложение», — признался наконец. «Подаруйте ей то». Полька протянула узкую продолговатую коробочку. Михаил взял ее и открыл. На черном бархате внутри лежало золотое изящное ожерелье, усыпанное красными камнями прихотливой огранки. «То наше фамильное», — сказала полька. «Рубины. Берите, пан». «Не могу», — попытался отказаться Михаил. «Это очень дорого. Вам самой пригодится. В Польше сейчас трудно». «Не голодаю, пан», — усмехнулась женщина. «Я княгиня, а не хлопка. Пенин зымаю. Герман нас грабил, но взял не вшистка. Вы уратовали мне внука, а ён едныцо мне засталось. Сын с невесткой сгинули. По сравнению с жичей внука то прах. Берите, пан». Михаил взял, не смог отказаться. И вот теперь, любуясь игрой камней, представлял, как вручит подарок Лизе, а та... Далее фантазия тормозила, но думать было приятно. В Могилев санитарный поезд прибыл утром. Михаил попрощался с коллегами, с которыми успел свести знакомство в пути, подхватил чемодан с подарками, саквояж с личными вещами и вышел на привокзальную площадь. Стоявшие там извозчики, разглядев погоны приезжего, соскочили с козел и наперебой стали зазывать врача в свои экипажи, именуя его кто высокородием, а кто и превосходительством. «Мне нужно в имение Дубки Шкловского уезда», — остановил Михаил этот поток красноречия. «Кто отвезет?» Извозчики притихли и зачесали в затылках. «Далеко, барин», — сказал один с густо заросшим бородой лицом. 30 верст в один конец, 10 рублев. 5, сказал Михаил. Седай, кивнул возчик. Бричка у него оказалась старой и разбитой. На булыжной мостовой она гремела колесами и скрипела сочленениями, а пегая лошадка тащила ее флегматично, не обращая внимания на понукание кучера. Ехали почти день. Михаила порядком растрясло, хорошо, что в пути они пару раз останавливались, справить нужду и напоить кобылку. Наконец бричка свернула с мощеного большака на грунтовую дорогу и покатила по мягкой земле. Они миновали рощицу и выбрались на обширное поле. «Вон они, дубки!» — извозчик внезапно ткнул кнутом вперед. «Приехали, барин!» Михаил привстал с сиденья. На небольшой возвышенности стоял двухэтажный, крытый железом дом, обнесенный кирпичной оградой. Ворота из кованых прутьев были открыты. Бричка миновала их и подкатила к крыльцу с двумя оштукатуренными, крашенными звездкой, кирпичными колоннами. Те поддерживали деревянную балку, на которую опиралась крыша из железных листов. Еще во дворе имелся отдельно стоящий деревянный флигель, какие-то хозяйственные постройки, Но Михаил толком не разглядел, поскольку из дверей дома на крыльцо выбежали две девушки в глухих платьях под горлышко и с платочками на головах. «Мойша, Мойша приехал!» — завопили они и метнулись к бричке. «Хая, Циля!» — Михаил соскочил на землю, обнял и расцеловал сестер. «Как давно я вас не видел! Вы такие взрослые!» «Хочешь сказать, старые?» — сощурилась Циля. «Не слушай ее!» — затараторила Хая. «Мы получили твое письмо и так ждали, когда приедешь. Все глаза проглядели». «Вот она», — Хая ткнула пальцем в сестру, — «от окна не отходила». «А сама», — фыркнула Циля и повернулась к брату. «Ты стал таким важным, Мойша, настоящий генерал». Она коснулась пальцами его погона на шинели. «Какой он вам, Мойша?» — раздалось с крыльца. Все трое обернулись. Между колонн стояла немолодая худощавая женщина в темном платье и в таком же платке. Из-под него выбивались волосы цвета соли с перцем. «Перед вами дочки барон Михаил Александрович Зас, военный врач и статский советник». Последние слова она произнесла с гордостью. «Мама», — Михаил взбежал по ступенькам и обнял женщину. «Как же я скучал по тебе и сестрам». «Погоди», — он отступил на шаг и засуетился. «У меня там подарки, сейчас». Расплатившись и отпустив извозчика, он занес вещи в большую прихожую, где, положив чемодан на стул, открыл его. «Выбирайте», — сказал, указав на свертки, — «кому что». Сестры подбежали и стали рыться в чемодане, разворачивая бумагу и вытаскивая наружу отрезы ткани и чулки. Все это сопровождалось радостным визгом и охами. Мать смотрела на них с улыбкой. «Там и для тебя, мама», — сказал Михаил. «Потом», — махнула она рукой, — «успею. Ты надолго? Пару дней пробуду, а потом в Москву. Служба?» Михаил сказал это, стыдясь. Никто не ждал его в главном военном госпитале. Он вполне мог провести с родными неделю, даже две, но остаться более чем на два дня не позволяло стремление как можно скорее увидеть Лизу. «Как вам здесь, в имении, нравится?» — спросил, чтобы избавиться от неловкости. «Что ты спрашиваешь?» — покачала головой мать. «Забыл, как в Чаусах жили. Здесь мы как дворянки. Я не знаю, что такое кухарить, а дочки стирать. Все делает прислуга. Управляющий нанял для нас горничную, а кухарка и прачка здесь были. Теперь в шелка вырядимся, как купчихи», — мать улыбнулась. «Управляющий не хотел нас поначалу принимать. Приехали какие-то жидовки и говорят, что они теперь хозяйки», — мать хмыкнула. «Я ему доверенность твою показала, паспорт, все не верил. Пришлось пригрозить исправникам». «Прогони его», — сказал Михаил. «Зачем?» — мать пожала плечами. «Казимир Францевич — хороший управляющий и совсем не вор. Я бухгалтерские книги проверила, копейка в копейку. А что нас не пускал, так хозяйское добро берег. Разобрались. Я вас завтра познакомлю, он в Могилев уехал. Бычки подросли, пора на мясо сдавать, нужно договориться о цене. Еще масло свежее повез, яйца. В имении большой птичник и коровник. Корма свои, ничего не покупаем». «Говоришь, как помещица», — засмеялся Михаил. «Так она и есть», — кивнула мать. «Мне тут интересно, хотя девочки скучают. Подруги остались в Чаусах, новых завести негде. Замуж бы их отдать», — она вздохнула. «Да кто ж возьмет? Циле 25 лет, Хае 22, старые совсем. Разве что вдовцы какие найдутся». «Никаких вдовцов», — покачал головой Михаил. «Как устроюсь в Москве, заберу вас. Это здесь девушка в 25 лет старая, там вполне еще ничего, особенно с приданым. Сколько имение дает в год?» «Управляющий говорит, 5000 рублей». «Вот и будет приданое, с 5000 любую замуж возьмут». «Это твои деньги?» «У меня жалование. Госпиталь врачам казенные квартиры дает, платить не нужно. Бедствовать не будем. Кончились времена, когда каждую копейку считали». «Сынок», — всхлипнув, мать обняла его, затем отступила и всплеснула руками. «Что ж это я? Ты же голодный с дороги. Идем, покормлю». После обеда, который накрыли для всех четверых, сестры убежали примерять подарки, а мать повела сына в приготовленную для него комнату. Горничная уже занесла в нее саквояж гостя. Михаил открыл его и стал перекладывать в шкаф скромное холостяцкое имущество. Мать помогала ему, раскладывала по полкам белье, носки и носовые платки. Затем они сели в кресло. «У тебя есть невеста?» — спросила мать. «Пока нет», — сказал Михаил. Но есть девушка, которую я люблю, и хочу, чтобы она стала моей женой. Как ее зовут? Лиза. Кто ее родители? Отец Давид Соломонович Поляков. Всевышний! Мать всплеснула руками. Ты собираешься взять в жены дочь такого человека? Как он на это посмотрит? Не знаю, но ее дядя, брат Полякова, принимает меня с почтением. Думаю, что и отец Лизы не откажет. Главное, чтобы она согласилась. Ты объяснился с ней? Собираюсь. Как вы познакомились? Она помогала нам с Валерьяном, когда мы оперировали государыню. Я после этого стал бароном, а Лиза дворянкой. Еще государыня пожаловала ей орден Святой Софии. «Расскажи», — попросила мать. «Хотя нет, погоди, дочек кликну, пусть и они послушают». Два дня в дубках пролетели быстро. Михаилу показали хозяйство, поля, фермы, птичник. Свозили к запруде, где крутилось колесо мельницы, и стояли телеги мужиков, привезших зерно на помол. Управляющий, пышноусый католик-белорус, ознакомил его с финансовой отчетностью. «Доход в этом году выйдет больше», — сообщил довольно. «Рожь хорошо уродилась, сена много, слугов два укоса сняли, бычки вес набрали, в каждом по 40 пудов будет, с выгодой продадим. Мясо и кожи сейчас в цене, интенданты берут, не торгуясь». Михаил слушал его без интереса, в сельском хозяйстве он не понимал, а влезать желания не имелось. «Благодарю, Казимир Францевич», — сказал в заключение разговора. «Я доволен, пожелания есть?» «Никаких, господин барон», — заверил управляющий и внезапно смутился. «Даруйте прощение, что матушку вашу принял неласково. Не поверил, что барон Зас...» — он запнулся. «Из евреев», — закончил Михаил. «Тем не менее, это так. Правда, я крещеный, в отличие от матери и сестер, но их веру уважаю». «У меня нет предубеждения против евреев», — поспешил заверить управляющий. «В Шклове много иудеев, синагогу держат, которую ваша матушка с сестрами по субботам посещает. Я им для того бричку даю. Сам по воскресеньям в костел езжу, в местечке и православные храмы имеются, везде служба идет. Мирно живем, друг другу не мешаем. А не поверил, потому что никогда прежде не встречал дворян из евреев. Один сейчас перед вами», — улыбнулся Михаил. «Еще в Москве невеста ждет, тоже еврейского происхождения, но дворянка, да еще кавалерственная дама. Мы с ней государыню после покушения оперировали. А главным у нас католик был, Валерьян Витольдович Довнар-Подляский, теперь князь Мещерский. Он, к слову, родом из этих мест, как и моя невеста». «Не знал», — покачал головой управляющий. «Великое дело вы сделали, господин барон». «Так не держите на меня зла?» «Нет, Казимир Францевич», — успокоил Михаил. «Более того, поговорю с матушкой насчет вашего жалования. Имением вы управляете отменно, и я считаю, что заслуживаете большего». Управляющий рассыпался в благодарностях, на завтра он лично отвез Михаила в Могилев. Его бричка оказалась новой, с хорошими рессорами, по мощеному булыжникам тракту шла ходка и мягко, не в пример той, что везла Михаила в имение. Доехали быстро, на вокзале управляющий купил барону билет и отнес его саквояж в купе. На то мы распрощались. В Москве Михаил сразу отправился к Валерьяну. Друга дома не оказалось, уехал за границу, но гостя приняли радушно. Приготовили ванну, накормили и определили на проживание в уже знакомой Михаилу комнате. Там он первым делом подошел к шкафу. Парадный мундир, построенный еще в первый приезд в столицу, на него ушли почти все деньги Михаила, оказался на месте. Висел на плечиках, словно говоря: «Заждался я тебя, хозяин». Михаил перецепил на новый китель ордена, облачился в него и встал перед зеркалом. На него смотрел высокий худощавый статский советник с обветренным загорелым лицом. Не красавец, но Лизе нравится, если, конечно, она не переменилась. Да, он статский советник и барон, но и Лиза дворянка и кавалерственная дама. К такой и князю посвататься не зазорно. А если вспомнить, кто у нее отец, прибавить ослепительную красоту, может, и посватались уже. Управляющему имением Михаил сказал, что Лиза ему невеста, но так ли это? Михаил опустился в кресло и погрузился в думы. Он вспоминал встречи с любимой, ее слова, жесты, письма, которые знал наизусть. В этом сладком оцепенении он пробыл долго. Наконец встрепенулся и посмотрел на часы. «Пора». Попросив Никодима заложить ему коляску, Михаил застегнул шинель, надел фуражку и вышел из дома. Кучер подкатил экипаж прямо к крыльцу. Михаил забрался внутрь и назвал адрес. Дорогой он опять погрузился в терзание. Как его встретят? Вдруг откажут с порога? Заявят, что барышня не принимает? И вот что тогда делать? Страхи оказались напрасными. Лакей Поляковых встретил Михаила на крыльце, провел в дом, помог скинуть шинель и фуражку, после чего отвел в гостиную. Там уже ждали хозяева. «Здравствуйте, Натан Соломонович и Хая Мардуховна», — поприветствовал их Михаил. «Елизавета Давыдовна дома?» «Еще не вернулась с дежурства в госпитале», — ответил Поляков. «Сами ожидаем, за стол не садились. Но вы проходите, ваше сиятельство, вместе подождем. Мы рады видеть вас у себя, Лиза тоже обрадуется». Михаил присел на диван, Поляков стал расспрашивать его о фронте, Михаил отвечал односложно и без охоты. Напряжение не отпускало его. Видимо, Поляков это понял, поэтому спрашивать перестал и заговорил сам. Рассказал, что Лиза успешно окончила курсы и получила приглашение на службу в главный военный госпиталь. Это его сиятельство князь Мещерский похлопотал. Хотя Лизу и так бы взяли. Кто б посмел отказать спасительнице государыни, дворянке и кавалерственной даме? Лизе в госпитале нравится, работа интересная. К ней относятся с уважением, несмотря на то, что она недавняя курсистка. На днях сам начальник госпиталя ставил ее в пример. Все это Михаил знал, Лиза сообщала в письмах, разве что о похвале начальника не упомянула. Но он делал вид, что слушает, кивая в нужных местах. Поляков заканчивал рассказ, когда в коридоре застучали каблучки, и в гостиную впорхнула Лиза. «Дядя, тетя!» — закричала с порога. «У меня сегодня такая операция была! Представляете, привозят...» Тут она заметила гостя и осеклась. «Миша?» «Здравствуйте, Елизавета Давидовна», — сказал Михаил, вскочив с дивана. «Рад видеть вас». «И я рада», — сказала Лиза и покраснела. Они стояли, не сводя глаз друг с друга, и молчали. В гостиной повисла неловкая пауза. Ее нарушил Поляков. «Заждались мы тебя, племянница», — сказал укоризненно. «За стол не садились, гости голодом морим. Живо все в столовую, потом поговорим». Стол, как обычно у Полякова, оказался богатым, но Михаил ел, не чувствуя вкуса. Да и Лиза едва ковырялась в тарелке. Поляков попытался завести разговор, но тот заглох, едва начавшись. Наконец хозяин не выдержал. «Смотрю, у вас нет аппетита, Михаил Александрович», — сказал, крякнув. «У Лизы тоже. Если желаете поговорить, гостиная в вашем распоряжении». Михаил кивнул, положил салфетку на стол и встал, а Лиза последовала его примеру. Они прошли в гостиную, где сели на диван. Михаил прокашлялся, но не заговорил. Заготовленные заранее слова как-то разом вылетели из головы, и он сидел, не зная, как начать разговор. Лиза тоже молчала, искоса поглядывая на него. Наконец Михаил вспомнил про подарок, достал из кармана коробочку с ожерельем и протянул ее Лизе. «Вот». «Что это?» — удивилась Лиза, взяла коробочку и раскрыла. «Какая прелесть!» Она вытащила ожерелье и стала рассматривать его в свете люстры, любуясь игрой камней. Михаил с умилением смотрел на ее тонкие пальчики. «Дорогая вещь», — сказала Лиза. «Я хоть не ювелир, но вижу». «Вы это купили?» «Подарок», — одна польская княгиня навязала. «Я ей внука оперировал, ну и...» Михаил хотел сказать «спас», но это прозвучало бы похвальбой. «Поправился мальчик. Княгиня в руки мне всунула, велев подарить невесте». «А я ваша невеста?» — сощурилась Лиза. «Да, то есть нет», — засмущался Михаил и решительно встал. «Дорогая Елизавета Давыдовна, я люблю вас. Согласны ли вы выйти за меня замуж?» «Ну, наконец-то», — улыбнулась Лиза, — «дождалась. А то пришел бука-букой и сидит как сыч, на «вы» обратился. Уже не знала, что думать». «Так вы согласны?» — спросил Михаил. «Конечно», — кивнула Лиза и тоже встала. «Мог бы сам догадаться. Помоги мне», — она протянула ему ожерелье. Михаил застегнул его на тонкой шейке, едва удержавшись от желания поцеловать ее. Он еще пребывал в смятении от услышанного и не знал, как себя вести. «Идем», — Лиза взяла его за руку. Они вернулись в столовую. Поляковы встретили их вопрошающими взглядами. «Дядя, тетя», — объявила Лиза. «Михаил Александрович только что сделал мне предложение руки и сердца, и я приняла его. Теперь он мой жених, а я его невеста». «Слава Всевышнему!» — воскликнул Поляков. «Дай обниму тебя, Лизонька!» Старики вскочили и кинулись тискать Лизу. Досталось и Михаилу. Поляков назвал его сыном, а его жена расцеловала в щеки. Из чего Михаил сделал вывод, что его предложение здесь ждали, и он зря терзался сомнениями. Препятствий к браку, похоже, не предвидится, что сам Поляков немедля подтвердил. «Завтра же сообщу брату», — сообщил во всеуслышание. «Я ему писал о вас, Михаил Александрович. Давид обрадуется. Он хоть и не видел вас, но считает подходящей партией для Лизы». «Вы такая красивая пара», — сказал Поляков, отступив на шаг. «Не налюбоваться». «А это что?» — спросил, указав на ожерелье. «Подарок жениха», — улыбнулась Лиза. «А ну-ка», — Поляков шагнул ближе и приподнял толстыми пальцами ожерелье. Затем полез в карман, вытащил небольшую лупу в бронзовой оправе и принялся рассматривать через нее камни. «Рубины», — констатировал, закончив изучение. «Очень хорошие, чистой воды. Ни гранаты и ни шпинель, это точно. Судя по креплению камней и огранке, старая работа. Дорогая вещь, не одну тысячу рублей стоит. Откуда она у вас, Михаил Александрович?» «Польская княгиня подарила», — ответила за него Лиза. «Михаил ее внука вылечил. Вот она и вручила, наказав подарить невесте, что Миша и исполнил». Лиза засмеялась. «Нравится?» «Такое ожерелье и царевне подарить не зазорно», — подтвердил Поляков. «Обойдется», — фыркнула Лиза. «Пусть ей Мещерский дарит». «Дядя, тетя, мы оставим вас. Нам надо поговорить. Столько времени не виделись». «Конечно», — кивнул Поляков. «Идите, дети». «Что скажешь, Хая?» — спросил жену после того, как жених и невеста скрылись за дверью. «Хороший мальчик», — кивнула супруга. «Воспитанный и не гордый. Другой бы на его месте нос драл. Я, мол, барон, а вы кто? Лизу любит, по нему видно, как на нее смотрит». «А еще не жадный», — добавил Поляков. «Другой бы ожерелье продал, купив взамен безделушку подешевле. Разницу бы присвоил, и никто ничего бы не сказал. Кто эту княгиню видел, кто о ней знает? Он же так не поступил». «А ты бы смог?» — спросила жена. «Нет, конечно», — обиделся муж. «Но я — это я, в семье купца рос, отец с детства честности учил. Без этого в нашем деле никак. Михаил же из нищего местечка, сын бедного лавочника, и вдруг стал бароном. У таких нередко голова кругом идет, и они начинают мнить себя пупом земли. Михаил не поддался искушению, значит, достойный человек. Повезло племяннице, такого мужа отхватило. Статский советник, барон, будущее светило медицины. Мне помнится, как кто-то говорил, что Лиза, отправившись на курсы, не найдет приличного мужа, а?» «Будет тебе», — насупилась жена. «Умных людей нужно слушать», — поднял палец Поляков. «Запомни, женщина». «Давиду писать будешь?» — спросила жена, сбивая мужа с желания пуститься в поучение. Водилась такая слабость за супругом. «Телеграмму дам», — отмахнулся Поляков. «Чего тут писать? Давид о бароне и так знает». «Совсем забыл», — хлопнул он себя по лбу. «Следовало шампанского выпить за здоровье жениха и невесты». «Успеешь», — сказала жена. «Время будет. Лучше о другом подумай. Барон православный, Лиза иудейка. Кто их венчать будет, поп или раввин? Так оба откажут. Кому-то из детей веру нужно менять». «Вот Лиза и поменяет», — пожал плечами Поляков. «Барону нельзя, карьере повредит». «А что скажет Давид?» «То и скажет. Или ты считаешь, что он об этом не подумал?» «Не знаю». «А я уверен». «Как-то нехорошо выходит. Вся семья иудеи, а дочка христианка». «Забыла про маранов, которые прилежно ходили в церковь, а перед Пейсахом собирались на седер. Сейчас не те времена, и никто не станет заглядывать племяннице в тарелку на исходе 14-го числа месяца Нисана». Барон же вчерашний еврей, и я сильно сомневаюсь, что он расшибает лоб в поклонах христианскому богу. Сменил веру ради карьеры, что сегодня сплошь и рядом. Договорятся. Лучше подумай, где жить молодым после свадьбы. У нас? — предложила жена. Не захотят, — покрутил головой Поляков. Это я тебе точно скажу. Молодые желают, чтобы им не мешали. Следует подыскать квартиру, а лучше отдельный дом, снять его на долгий срок или купить. Вот пусть Давид и подарит к свадьбе. Скажу брату, — кивнул Поляков. Если купит, приведу дом в порядок и обставлю мебелью. Это будет нашим подарком на свадьбу. Братья Лизы дадут денег, чтобы молодые не нуждались. Я займусь ее платьями, — подхватила жена. Девочка не голая, но жену барона нужно приодеть, чтобы никто не думал, что ее взяли нищую из милости. Правильно, — кивнул Поляков. Старики пустились в обсуждение деталей. Они увлеченно спорили и соглашались, поправляя и дополняя друг друга. Михаил и Лиза, случись им зайти сейчас в столовую, изумились бы такому разговору, но им было не до того, им вообще не было дела ни до чего на свете.